Глава 33. Но я любви не удивлюсь моей. Кто Дон узнал, все для того понятно. На целом свете не сыскать милей, красавицы приветливой и статной. А она добра, и нет ее нежней. Со мной одним она строга, пред ней рабею, что-то бормоча невнятно. Бернард де Вентадорн, Трубадур. Нет, не вернусь я, милые друзья. Реальность немилосердно обрушилась на меня, подобно снежной лавине, грозя погрести под собой и не дать шанса выжить. Все, что я могла, это открывать и закрывать рот, в шоке, не имея возможности произнести ни слова. Я? Кто? Какая к демонам всех миров избранная? Да я его убью еще до брачной ночи. Избранных в этом мире было крайне мало. При желании можно пересчитать по пальцам рук и ног. Избранными назывались пары, предназначенные друг другу богами, еще до своего рождения. Никаких разводов, никаких измен. Если у тебя есть избранный, можешь поставить крест на своей личной жизни без него. Умереть в один день вы не умрете, но и повторно связать свою жизнь с кем-нибудь другим после смерти партнера не получится. В общем, шок – это самое подходящее название, испытанное мной эмоции. «Да уж», — улыбнулся принц, улыбка вышла кривой. «С такой откровенной радостью на меня еще никто не реагировал». «Ларинара, Мариса, вам не кажется, что нам нужно откровенно поговорить? Только не в этой комнате». Я кивнула, молча вышла из зала, молча пошла вслед за принцем по безлюдному коридору в его покое. В прошлые разы он встречал меня в гостиной. Я надеялась, что и теперь мы направляемся туда, а не прямиком в спальню. Пока шли, я кое-как пришла в себя. Мыслить здраво у меня еще не получалось, но первые эмоции схлынули. И убить эту сволочь мне уже не хотелось. Не прямо сейчас. Избранная. Я избранная. Поданка без имущества, связи, положения в обществе. Кому сказать, или рассмеются, или постараются прибить. Меньше всего мне хотелось становиться избранной для этого. «Прошу, Ларинара Мариса», — прервал мои размышления принц, открыв дверь и пропуская меня внутрь. «Гостиная. Что ж, отлично. Дистанция пока сохраняется». Я прошла в комнату, села в уже облюбованное мной кресло напротив кресла принца. «Выпейте что-нибудь». Я отрицательно покачала головой. «В моем состоянии только пить алкоголь. И так крыша готова улететь в синие дали, а то ее совсем сорвет. Итак, Ларинара Мариса, чем же я вам не угодил? Только правду, пожалуйста». Принц уселся в свое кресло, внимательно посмотрел мне в глаза. «Разрешениями, ваше высочество», — честно ответила я. Постаралась затолкать свои чувства как можно глубже и продолжил нейтральным тоном. Разрешениями, которые вы выдаете всем желающим из вашего окружения, на использование в любых целях непризнанных бастардов и соответствующего квартала. В комнате повисла тишина. Принц тщательно обдумывал мои слова. Я пыталась отрешиться от воспоминаний теперь уже 4-месячной давности. «Ларинара Мариса, вы ведь не бастард», — заговорил наконец принц. «Вы баронесса из дальней провинции, если мне не изменяет память. В вашей анкете сказано, что у вас была полная семья. Никаких серьезных потрясений, никаких крупных потерь. А откуда тогда такое сочувствие к бастардам? Настолько сильно, что оно переросло в ненависть к вашему будущему правителю. Вы странная женщина, Лориана Мариса. Странно одеваетесь, странно себя ведете. Коренным образом отличаетесь от женщин вашего круга и аристократок этой империи. Кто вы, Ларинара Мариса?» Да уж, называется, попало. Принц, конечно, не дурак, но я находилась в таком состоянии, что мне было плевать, как отреагирует принц на правду, а именно ее я и собиралась сказать. 4 месяца – слишком короткий срок, чтобы полностью адаптироваться в чужом мире. Принц ждал. не сводя с меня внимательного взгляда. И я ответила: «Я из другого мира, ваше высочество. Ваш попала не по своей воле. Живу здесь тоже не по своей воле. В свой первый день в этом мире я оказалась в квартале полукровок. Там я встретила помощь в лице одного из полукровок. А затем меня, считай, подобрала и обогрела одна хорошая молодая женщина. Ей и тому полукровке я обязана тем, что меня не убили в первые же дни моей жизни там. Мы, может, не сдружились, но теплые чувства к ней я питала. К ней и ее малолетней дочери. А потом, через 2-3 недели после моего попадания в ваш мир, в квартале полукровок очутился герцог. Не помню уже его имени. Он предъявил документ с вашей подписью и печатью. По нему он мог забрать в свое полное распоряжение 3 семьи полукровок, любые, и делать с ними все, что пожелает. Меня, как законорожденную, ему забрать не удалось. А ту девушку с дочерью он вывел из квартала. И с тех пор я понятия не имею, где она и что с ней произошло.